747. Урусвати знает, что синтетическая память есть следствие больших накоплений. Первоначально деятель накопляет множество сведений, потом при расширении сознания эти сведения группируются в познание целых явлений, наконец отпадают многие сухие листья, и остается кристалл понимания совершенствования человека. Процесс такого преобразования памяти иногда может показаться как бы утерей ее, но это будет неверно, ибо множество сведений притворилось в новое понимание. У человека нетвердого в сознании нужно показать, насколько синтез может быстрее довести к мудрому обобщению. При самых замечательных открытиях можно наблюдать, насколько ум исследователя превращается в синтетическое обобщение. Такие часы справедливо называются вдохновением. При этом отпадают нагромождения сведений, и стрела стремится к цели. Особенно такой синтез обозначается при мышлении о надземном. Потому будем всегда готовы полететь мыслью к самому главному, оно является целью земного существования. Научимся понимать, что превыше всех наук есть познание надземного. Мыслитель говорил: учитесь отбрасывать все, что препятствует познанию надземного.